Глава 23. Пару дней спустя, во время завтрака, слуга принес Виконту де Барутци конверт, запечатанный красной сургучной печатью, на которой был изображен щит под герцогской короной с лежащим внизу львом. На щите виднелся какой-то вензель. «Ее светлость, герцогиня Ди Канельяно, приглашает нас с вами сегодня на обед», сообщил Виконт Бьянке, распечатав конверт и бегло взглянув на вложенное в него послание. Бьянка, услышав это известие, чуть было не поперхнулась. Адольфо, заметив перепуганный взгляд девушки, понял. Не имея опыта подобных визитов, бывшая монахиня определенно попытается под любым предлогом от него отказаться. Давить же на девушку, тем более приказывать ей не хотелось. Игрок по натуре Ди Барутци выбрал иную тактику. Сначала он поспешил успокоить Бьянку. «Не стоит так волноваться, моя дорогая виконтесса. Вас же не на аудиенцию к папе Клименту XIII вызывают. Герцогиня Антонелла Реджина де Канельяно, урожденная маркиза де Бунвиль, графиня Пергалези, всего лишь младшая сестренка моего лучшего друга, проживающего на вилле неподалеку от нас. Я знаю ее с колыбели, она немногим старше вас. И если годы замужества ее магическим образом не преобразили, то могу с полной уверенностью утверждать, в поединке ее титула и вашего интеллекта победа однозначно будет за последним». Бьянка комплимент супруга пропустила мимо ушей. Ее сознание сосредоточилось лишь на единственно спасительной мысли. «Значит, герцогиня — та самая сестра, которую с нетерпением ожидал маркиз де Бунвиль?» — озвучила она свою догадку. Виконт удивленно вскинул брови. «Послушайте, виконтесса, вы, как я погляжу, в мое отсутствие без дела не сидели. Со всей местной знатью успели перезнакомиться или вас интересовали лишь симпатичные маркизы?» Щеки девушки залились ярким румянцем. Она начала была оправдываться. «Извините, ваша милость, но это знакомство произошло отнюдь не по моей инициативе. Я ни с кем не искала встреч, просто Фабрицио...» Бровь Адольфа удивленно взметнулась вверх. Он перебил супругу, не дав ей закончить мысль. «Даже так? Для вас маркиз де Бунвиль уже просто Фабрицио? Да у вас, моя дорогая, настоящий талант быть с мужчинами. Être tu et toi!» Перебил ее виконт, вкладывая в голос наигранное возмущение. «Но мы с маркизом вовсе не на короткой ноге», — возразила Бьянка. «Я не хотела. Маркиз сам настаивал, чтобы я так его называла». В голосе девушки уже звучали подступающие слезы. Она была столь бесхитростна, что Адольфо читал ее словно открытую книгу. Поддразнивавший жену супруг якобы сменил гнев на милость. «Прошу вас, только без слез. Я ни в чем вас не виню, виконтесс». Он протянул руку и накрыл своей большой ладонью нервно вздрагивающую ручку Бьянки, лежащую на столе. Его дружеское пожатие отозвалось слабой улыбкой на ее лице. «Однако я не виню вас отнюдь не из-за вашего милого ангельского личика», продолжил свои подтрунивания Ди Барутци, «а потому что уверен, маркиз де Бунвиль — славный малый, неспособный скомпрометировать жену лучшего друга. Думаю, у вас будет возможность удостовериться в этом сегодняшним вечером». Бьянку эти слова виконта почему-то задели, и она, сама того не ожидая, вдруг выпалила. «Ваша милость, я уже имела честь в этом убедиться, и не единожды, поэтому предпочла бы сегодня вечером остаться дома». Ди Барутци усмехнулся. «Ловко же вы увильнули от визита. Что же, придется мне огорчить Фабрицио, сказав, что скучнейшему общению с ним моя жена предпочитает занимательные беседы со своей служанкой». «Но я вовсе не говорила, что Фабрицио скучен», — вновь вспыхнула Бьянка. «Напротив, он мне очень даже понравился. Беседовать с ним весьма приятно и увлекательно». Адольфо рассмеялся. «Ну, вот вам и еще один аргумент в пользу сегодняшнего визита. И пока вы не придумали новую отговорку, пойдемте вместе в вашу гардеробную. Я помогу вам выбрать наряд для сегодняшнего званого обеда. Вы же знаете поговорку. Красивая одежда, что рекомендательное письмо. Попробуем отрекомендовать вас герцогине наилучшим образом». Адольфо схватил жену за руку и потащил за собой. Бьянке, пусть не хотелось, пришлось смириться. Заметив на лице своего старинного друга, маркиза де Бунвиля, неподдельный восторг, с которым тот взирал на Бьянку, Адольфо испытал чувство, которое было сродни тщеславному довольству, в общем-то, ему не свойственному. Однако на сей раз было чрезвычайно приятно, что маркиз, вкусу которого виконт безгранично доверял, смог по достоинству оценить прелестную внешность виконтессы де Бороцци. Было непонятно, это наряд добавил ей столько очарования, или ее утонченная красота и изящество подчеркнули его безукоризненное совершенство. Платье стиля Адриенна из белоснежного лионского броката, протканного в виде нежного цветочного рисунка серебряными нитями, отделанное золотым кружевом, как нельзя лучше оттеняло совершенство кожи виконтессы и эффектно сочеталось с золотом ее локонов, собранных и перевитых белой лентой на макушке и свободно не спадающих по спине. Изящные ножки в белых чулках с серебряным узором были украшены восхитительными туфельками из серебристого атласа с золотистой вышивкой на невысоком красном вогнутом каблуке. Этот каблук, прозванный французскими модницами «голубиной лапой», иллюзорно сокращал расстояние между носком туфли и пяткой, создавая эффект по-настоящему миниатюрной ножки. Сзади к туфельке был пришит торчащий вверх крохотный язычок, усыпанный бриллиантами. Эта искрящаяся точка на тонкой изящной щиколотке так и приковывала мужские взгляды, пока Бьянка, сопровождаемая герцогиней де Канельяно, шла перед виконтом и маркизом по дорожкам парка. Адольфо очень хотелось, чтобы такой же бриллиантовый акцент был на груди жены. Но Бьянка наотрез отказалась снять тонкую газовую косынку, которой она прикрыла зону глубокого декольте. «Фабрицио, вы не говорили мне, что ваш парк сказочно прекрасен?» Восхищенно воскликнула Бьянка, обернувшись к идущим позади мужчинам. «Мне бы хотелось зарисовать каждую из этих античных статуй. Они все просто великолепны. Здесь столько живописных уголков, что глаза разбегаются. У меня даже кончики пальцев зачесались, требуют пастельный карандаш, и срочно. Хотя в таком волшебном месте это совершенно неудивительно». Ее по-детски искренний восторг вызвал у обоих мужчин такую же искреннюю ответную улыбку. «Милочка, вы еще не видели нашу картинную галерею?» затрещала герцогиня, высокая пышнотелая шатенка с довольно приятным лицом, имеющим определенное сходство с лицом маркиза де Бунвиля. «Конечно, здешняя галерея не идет ни в какое сравнение с галереей нашего неаполитанского палаццо, но ей тоже можно позавидовать». «Я уже в предвосхищении, ваша светлость», — простодушно ответила Бьянка на это неприкрытое хвастовство. «Фабрицио, вы помните свое обещание лично сопроводить меня по вашей галерее?» — добавила она, вновь обернувшись к мужчинам. «Ни за что не откажусь от такой чести, дорогая виконтесса», — с улыбкой ответил ей маркиз. И пока Фабрицио наслаждался выполнением обещания, Адольфо пришлось выслушивать кокетливую болтовню его младшей сестры. Антонелла Реджина ди Канельяно в девичестве де Бунвиль прекрасно помнила несколько страстных поцелуев жгучего красавца, приятеля своего старшего брата, подаренных как-то раз жарким летним вечером в одном из укромных уголков парка. Она пребывала в полной уверенности, что Адольфо ди Бороцци только и мечтает, как бы повторить столь сладостный момент. Антонелла Реджина уже 5 лет была замужем за герцогом ди Канельяно и даже успела подарить тому наследника, а потому была бы не прочь завести любовника, как это сделали все ее приятельницы. Иметь в любовниках самого виконта ди Бороцци, об амурных подвигах которого знал весь свет, значило бы для нее не только потешить самолюбие, но и возвыситься в глазах тех самых приятельниц, от мнения которых она была столь зависима. Есть, правда, небольшая помеха в виде внезапно появившейся у виконта молодой жены. Но, с другой стороны, когда и кому это мешало? Вот она и щебетала, игриво стреляя глазками. Как бы, между прочим, вспоминая эпизоды из общего прошлого, пытаясь направить мысли виконта в нужное ей русло. «Адольфо, послушайте, как на днях меня насмешил маленький сынишка. За обедом он очень капризничал, и я сказала, что если он будет много кушать, быстро вырастет большим». Мой глупышка ответил вопросом: «Но ведь ты же уже выросла большая, зачем же ты так много кушаешь?» Герцогиня не слишком музыкально расхохоталась, дав тем самым команду собеседнику, хорошо осведомленному о слабости хозяйки этого дома к обильному потреблению пищи, к ответной улыбке. «При встрече обязательно сделаю комплимент его светлости. У него подрастает весьма смышленный наследник», — иронично прокомментировал рассказ своей спутницы ди Бороцци. «Ах, виконт!» Герцогиня вдруг обиженно надула губки. «Герцог сделал сыну выговор, что говорить дамам об их излишне здоровом аппетите — моветон. Я на него за это страшно обижена. Говорить обо мне, так сильно радеющей после родов о стройности фигуры, что у меня излишний аппетит, весьма дурно с его стороны. Вы же понимаете меня, не правда ли? Уж вы-то точно не могли не заметить, как я постройнела и похорошела после рождения сына». Адольфо отвесил герцогине не слишком замысловатый комплимент, а сам, оценивающе оглядев ее фигуру, подумал: «Худей ты не худей, но стройной корове никогда не стать ланью». Антонелла Реджина продолжила и дальше напрашиваться на похвалы виконта. Деборотце, лениво развалившись в кресле напротив, посылал ей время от времени отработанные улыбки и салонные любезности. Однако все мысли мужчины вертелись вокруг парочки, занятой обсуждением картин. Адольфо с любопытством наблюдал, с какой легкостью и невероятной живостью держится по отношению к Фабрицио всегда такая скромная и сдержанная Бьянка, как щедро излучает на него свой внутренний свет. Когда маркиз бросал какую-то шутку, она открыто и заливисто смеялась. Когда начинал что-то рассказывать ей, без стеснения задавала вопросы. Она ни разу не вздрогнула, когда де Бунвиль брал ее под локоток или, подводя к очередной картине, слегка приобнимал за талию. Деборотце почувствовал легкую зависть к своему приятелю, который сумел столь быстро завоевать доверие юной виконтессы, его жены, и теперь расхаживал перед ней павлином. Адольфо безумно хотелось, чтобы эта девушка и с ним была так же свободна и раскована, так же светилась и горела, чтобы не боялась его прикосновений, его поцелуев, не боялась его любви. «Так, стоп!» — остановил поток собственного сознания Адольфо. «Неужто я и вправду думаю о любви? Этого только не хватало ко всем прочим радостям моей жизни». В этот момент Бьянка в сопровождении Фабрицио подошла ближе и с благоговением обратилась к маркизе. «Ваша светлость, только за одно знакомство с великолепным собранием живописных полотен на вашей вилле я могла бы выразить свою самую искреннюю благодарность за ваше приглашение. Я никогда не видела за один раз такого большого количества интересных и по-настоящему выдающихся работ великих мастеров». Бирюзово-голубые глаза виконтессы Деборотце восторженно лучились, а лицо, озаренное улыбкой, идущее от самого сердца, было столь очаровательным, что оба мужчины не могли оторвать от нее любующихся взглядов. «Ну что вы, милочка, вы рано меня благодарите. Думаю, что кулинарные шедевры нашего повара заслуживают гораздо большей похвалы, чем картины. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Прошу всех к столу». Адольфо заметил, как восторг на лице Бьянки сменился недоумением. Он будто прочел ее мысли, рожденные не слишком удачным сравнением пищи духовной с пищей материальной. «Надеюсь, что мы приправим кулинарные шедевры вашего кудесника-повара глубокой и увлекательной беседой, ваша светлость. В противном случае моя дражайшая супруга не сможет прочувствовать глубину вкуса и изысканности его творений», — заметил бороться с усмешкой. Герцогиня, не поняв смысла шутки, ответила: «Ну что вы, виконт, даже человек, абсолютно лишенный каких бы то ни было вкусовых ощущений, а ваша супруга, надеюсь, не из их числа, попробовав фрикассе из кролика в белом вине, которое готовит наш французский повар, определенно почувствует себя в раю». Адольфо заметил еще более округлившиеся глаза жены, для которой понятие о рае ассоциировалось с едой в той же степени, что и пустыня со снегом. Он поджал в ухмылке губы, но отвечать что-либо маркизе не стал, боясь, что дальнейшие слова этой симпатичной, но не слишком умной пышечки вызовут у Бьянки еще больший культурный шок. Как говорится, не стоит ждать от курицы полета. Однако слова виконта об обеде оказались для Бьянки почти пророческими. Мужчины без боя уступили роль первой скрипки в застольной беседе герцогине Ди Канельяно. Она, хоть и была на 8 лет младше своего брата-маркиза и носила благодаря замужеству лишь титул учтивости, воспринимала его с тем же пафосом, что и монаршие особы свои королевские регалии. В светских беседах Антонелла Реджина давно взяла за правило: лучше самой болтать чепуху, чем выслушивать ее из уст других, а потому любую мысль, высказанную виконтом или маркизом, в обязательном порядке сопровождала собственным, безальтернативным и не слишком глубокомысленным суждением. Поняв это, мужчины отложили обсуждение волнующих их тем на послеобеденное время, предоставив герцогине возможность безостановочно солировать, наслаждаясь своим превосходством и вынужденным вниманием собеседников. Бьянка вовсе сникла и лишь время от времени посылала герцогине учтивые, ничего не значащие реплики. Почувствовав себя главным угощением вечера, Антонелла Реджина явно была в ударе. Несколько бокалов игристого вина не только пробили белила на ее лице, значительно расширив границы искусственных румян на щечках, но и взбаламутили поток ее сознания. Герцогиня беспрестанно и самозабвенно говорила, стараясь то и дело обращаться за поддержкой к Адольфо. При этом она так откровенно кокетничала с ним и отпускала такие двусмысленные шутки, что не только Бьянке и Маркизу стало не слишком комфортно за столом. Виконт де Бароцци, привыкший воспринимать повышенное женское внимание как нечто само собой разумеющееся, чему он не придавал ни малейшего значения, тоже был несколько обескуражен таким фривольным поведением герцогини. Однако сейчас его больше занимал хорошо знакомый огонек женской ревности, проблескивающий, как ему показалось, во взглядах юной супруги то на него самого, то на его визави. Де Бароцци кожей почувствовал, что девушка отнюдь не в восторге от того, что к ее супругу повышенный интерес проявляет другая женщина. Решив подогреть это полезное чувство, которое могло бы стать отличным горючим для розжига нужного ему пламени, Адольфо с большим энтузиазмом включился в разговор с герцогиней, нарочито подолгу задерживая свой взгляд на излишне глубоком и весьма чувственном декольте, где красовались две несимметрично прилепленные мушки. Самая пикантная из них, в форме сердечка, кокетливо расположилась на одной из пышных грудей герцогини в самом низу ложбинки, как бы намекая наблюдателю, какие сокровища таятся ниже, под прикрытием шелков и кружев. Легкий флирт пришелся очень кстати к разговору, затеянному Антонеллой Реджиной. Она стала рассуждать о том, почему мужчинам вообще, а ее мужу, герцогу в частности, так сложно понять ее страстное и трепетное сердце. Пространно и не слишком логично излагая свои мысли, она пришла к выводу, что мозг мужчины и женщины устроен не одинаково, а потому они, в принципе, по-разному воспринимают жизнь. «Моя подруга, графиня Манелли, любит повторять: мужчина — охотник, женщина — рыбак». Похоже, она абсолютно права. Мужчины никогда не смогут понять женщин. Мы слишком разные. Виконт де Бароцци, продолжая затеянную игру, поддержал мысль герцогини. «Думаю, основное отличие между нашими полами заключается в том, что женщины руководствуются в жизни лишь сердцем, а мужчины — исключительно разумом. Говоря словами Лабрюйера, для первых, тех, кто чувствует, жизнь — трагедия, а для вторых, тех, кто мыслит, — комедия. И эта разница, на мой взгляд, непреодолима. Жизнь, как мы знаем, любит чистоту жанра». Бьянка, до сих пор молчавшая, тут не удержалась. «Ваша милость», — заговорила она, обращаясь к Виконту де Бароцци, «мне кажется, примитивно сводить восприятие жизни лишь к двум диаметрально противоположным жанрам, ведь еще Баттиста Гварини в своем компендиуме говорил о существовании такого жанра, как трагикомедия. А значит, следуя вашей логике, можно жить и руководствуясь умом, и прислушиваясь к голосу сердца. Иметь чувствительный ум и разумное сердце. И заметьте, для этого вовсе не нужно становиться полумужчиной-полуженщиной». Маркиз, услышав реплику Бьянки, удовлетворенно расхохотался. «Что, дружище, уложила тебя супруга на обе лопатки?» Адольфо, удивившись тому, что слова Бьянки никоим образом не уязвили его мужское самолюбие, напротив, вызвали восхищение ее самобытным умом и силой личности, способной отстаивать свое мнение, ответил с игривой улыбкой. «Что же, признаю, на сей раз победу одержала виконтесса, но обещаю, что в следующий раз на лопатки ее уложу уже я и могу заверить, что одним только спором я не ограничусь». Лукавые смешинки прямо-таки отплясывали тарантеллу в обычно хищных и напряженных глазах виконта. Бьянка, поняв двусмысленность сказанного, вспыхнула и стыдливо опустила глаза в тарелку. Мужчины обменялись понимающими взглядами. Герцогиня же, ум которой был изрядно затуманен винными парами, произнесла не впопад: «Честно говоря, я страшно далека от теории жанров. Давайте оставим их обсуждение тем, кто смыслит в литературе больше нашего». Она улыбнулась, но так натужно, будто еще немного, и ее налитые щеки лопнут или, как минимум, потрескаются от напряжения. После обеда все перешли в малую гостиную. Мужчины там играли в карты, а женщины разместились неподалеку в модных креслах бержер, расставленных вокруг гиридона, инкрустированного великолепной мозаикой из полудрагоценных камней. Вот тут-то герцогиня и занялась тем, в чем смыслила лучше всего. А именно, стала придирчиво выискивать недостатки во внешности своей собеседницы. «Милочка, я не вижу на вашем лице ни единой мушки. Это же не камильфо. У вас недостаточно белая кожа. И если вы не пользуетесь белилами, то хотя бы оттеняйте свою кожу черными мушками. Я передам вам адрес парижской мастерской на улице Сен-Дени, где изготавливают лучшие мушки из нежнейшего черного бархата. Кстати, она так и называется — мушечные жемчужины. Я вычитала о ней в «Курье де ля Нувоте», который его светлость герцог выписывает специально для меня из Парижа. Лично я заказала там сразу несколько наборов. Вы только представьте себе, милочка, каждый их набор дополнен специальным клеем, который не позволяет маленьким черным плутовкам раньше времени покидать предназначенное им место на лице или декольте. Кстати, в другом парижском издании «Le Journal de Dame» я вычитала, что в моду входят накладные брови из кусочков мышиных шкурок. Я, правда, сама их не видела, но, думаю, вам бы точно не помешало заказать себе парочку черных. Это придало бы вашей коже модной бледности. И, конечно, не забывайте о румянах. Ваш естественный румянец недостаточно ярок. Вы будете выглядеть белой вороной на любом светском рауте, если ваши щечки не будут похожи на румяные яблочки. Кстати, моя приятельница, графиня Респире, рассказала, что один знаменитый врач по фамилии Вилани вместо вредной киновари стал использовать для изготовления румян дикий шафран, который, если мне не изменяет память, называется «софлор». Только представьте, красящий пигмент софлора не только безвреден, но и позволяет создавать румяна самых разных оттенков. Я попросила его светлость разузнать подробнее об этом сеньоре Вилани. Как только будут новости, сразу же дам вам знать. И еще поделюсь с вами адресом моего куафера. Совершенно не подобает сеньоре вашего статуса так немодно укладывать волосы. Мой куафер чудо как хорош. Вам, я думаю, очень подойдет модный нынче торсад дю шеву. Кстати, если уж речь зашла о ваших волосах, я бы посоветовала вам немного приглушить их яркость кипрской пудрой. Слишком уж они отвлекают взгляд от вашего и без того невзрачного личика. Мужчины во время этого пенящегося чувством собственной значимости словесного фонтана то и дело бросали на юную виконтессу сочувственные взгляды. Сама же Бьянка, совершенно далекая от всех этих мушек, бровок, белил и румян, с невероятным, просто ангельским терпением выслушивала взыскательное экспертное заключение, касающееся ее внешности. Когда же Бьянке удавалось изредка вставлять в этот бесконечный монолог какую-либо учтивую реплику, типа «Благодарю вас за вашу заботу, ваша светлость. Вы очень ко мне добры» или «Непременно последую вашему совету». Мужчины обменивались понимающими саркастическими улыбками. Их обоих более чем устраивала так придирчиво раскритикованная внешность юной виконтессы. Поэтому они прервали свою игру и поспешили прийти ей на помощь, переключив на себя все внимание столь пристрастной критикессы. Антонелла Реджина обрадовалась двум парам новых ушей. Она поспешила сменить тему на более соответствующую, как ей показалось, данному моменту. А что, как ни сплетни об амурных приключениях общих знакомых, так волнует сердца досточтимых сеньор, давно позабывших, в какой ростовщической лавке они заложили свою честь и порядочность. Герцогиня, все еще находясь под воздействием винных паров, принялась увлеченно пересказывать то, что она слышала в светских салонах своих неаполитанских подруг. Виконт и маркиз, по всей видимости, привыкшие к подобным разговорам, хоть и не вдавались в обсуждение, делали вид, что все, о чем вещала герцогиня, чрезвычайно их занимает. Бьянка же, стоически выдержав критику герцогини в собственный адрес, грязные сплетни о других, пусть и незнакомых ей людях, переносила с большим трудом. Ее терпение оказалось не таким уж безграничным. Виконтесса со всей присущей ей учтивостью обратилась к герцогине. «Ваша светлость, прошу меня извинить, но мне очень хочется на свежий воздух». В герцогине весь вечер вызревала неприязнь к юной особе. Непонятно, по какой причине этой девчонке посчастливилось стать супругой роскошного мужчины, на которого сама она положила глаз, как на потенциального любовника. Воспользовавшись моментом, Антонелла Реджина решила уколоть виконтессу. «Неужели, милочка, приступ вашей дурноты вызван нахождением в нашем скромном обществе?» Бьянка подумала было проигнорировать этот укол, но неожиданно для себя самой отплатила герцогине той же монетой. «Нет, что вы, ваша светлость. Я лишь подумала, что мне было бы гораздо полезнее покаяться в собственных грехах, чем слушать про грехи чужие». Герцогиня считала себя виртуозом в искусстве пикировки, что не единожды демонстрировала своему супругу, оттачивая на нем эти навыки, поэтому решила побить брошенную ей карту. «Дорогая, вы так молоды! Неужели у вас столь много грехов, что вы решили начать замаливать их прямо сейчас?» Бьянка, безыскусно улыбнувшись герцогине, ответила. «Хочется надеяться, что не настолько много, ваша светлость, однако о двух знаю точно. Первый, что я так долго слушала беседы о чужих грехах, а второй — малодушие, помешавшее мне сразу же покинуть эту комнату. Вряд ли при столь обширных заботах у вашей светлости нашлось время досконально изучить труды апостола Луки. Это скорее забота теологов и истых последователей учения Господа нашего. Но с творчеством сэра Уильяма Шекспира вы, безусловно, знакомы, поэтому возьму на себя смелость напомнить вам слова из исторических хроник о царствовании Генриха IV. «Forbear to judge, for we are sinners all». «Не осуждай, ведь все мы грешны». Девушка, присев в реверансе, еще раз скромно улыбнулась и направилась к выходу. Герцогиня Ди Канельяно замолчала. Ее глаза то ли от удивления, то ли от возмущения расширились настолько, что казалось, еще немного, и они вылезут из орбит и скатятся прямиком в ее декольте. Маркиз де Бунвиль, с трудом скрывая усмешку, которая судорогой свела ему скулы, отвернулся к окну и сделал вид, что заметил там что-то до чрезвычайности интересное. Бьянка, дойдя до двери, на мгновение остановилась и повернулась ко всем присутствующим. «Вы что-то забыли, милочка?» Натужно улыбнувшись, осведомилась хозяйка, на что девушка совершенно спокойным, бесхитростным голосом ответила. «Да, ваша светлость, я забыла упомянуть еще один свой грех — несдержанность и нетерпимость, которые я только что, к большому моему сожалению, продемонстрировала. Так что молиться мне сегодня перед сном действительно придется гораздо дольше обычного. Прошу меня простить». Она еще раз учтиво поклонилась и вышла. Герцогиня застыла в недоумении, не зная, как ей поступить. Вроде бы эта несносная девчонка ее оскорбила, но все выглядело так, будто она кается в испорченности и извиняется за свое несовершенство. Адольфа и Фабриция, чтобы не рассмеяться, закусили губу. Дебороться, как всегда, нашелся первый. «Ваша светлость, искусство вашего кудесника-повара превзошло мои самые смелые ожидания. Фрикасе было исключительным. Слухи о чудесах, которые творит на вашей кухне маэстро Местоло, давно переполошили все неаполитанские палаццо. Ваши подруги, наверное, запаслись ларцами для длительного хранения своей зависти. В ближайшее время им вряд ли удастся вас перещеголять. Однако, дорогая Антонелла Реджина, примите дружеский совет. Приставьте к вашему французскому повару специального охранника, иначе его точно у вас выкрадут». Адольфо сопроводил тираду такой неотразимой улыбкой, что герцогиня, тщеславие которой было сдобрено столь искусным комплиментом, тут же забыла обо всем, кроме желания во что бы то ни стало сделать этого красавца своим любовником. Бьянка сидела в карете, изредка поглядывая, как виконт прощается и о чем-то тихо переговаривается с маркизом де Бунвилем. «Знаешь, дружище, я никогда ни в чем тебе не завидовал. Ни твоей внешности, которая у дам от 16 до 60 вызывает экзальтацию, ни твоему умению заставить их слетаться к тебе, словно пчелы на сладкий нектар. Все это я мог с успехом компенсировать своим титулом. Так было ровно до того дня, когда я познакомился с виконтессой де Бороцци». Фабрицио говорил с улыбкой, но глаза были слишком серьезными. Адольфо попытался отшутиться. «Ты хочешь сказать, что занял очередь в ряду моих завистников?» Но маркиз тон не менял. «Можно сказать и так, с той лишь разницей, что цвет моей зависти такой же светлый и чистый, как душа твоей жены. Она идеальна во всем: нежная, милая, честная, красивая, а еще умная и невероятно талантливая. Тебе не кажется, что этот клинок не по твоей руке? Надеюсь, у тебя хватит ума понять, что Господь этой женитьбой поцеловал тебя в самое темечко. Смотри, не потеряй выданный им билет на счастье». Признаюсь честно, если бы я заранее узнал о твоей с Бьянкой помолвке, несмотря на нашу дружбу, приложил бы максимум усилий, чтобы ее у тебя увести. Фабрицио посмотрел другу детства прямо в глаза. Адольфо не смог уловить всех нюансов чувств, которые были в этом взгляде, но почему-то почувствовал себя не совсем комфортно. «Поздно, друг мой, после драки кулаками не машут». Адольфо похлопал маркиза по плечу. «Отбивать надо было раньше. Теперь она моя жена. И не заставляй меня следовать поговорке. Сам защищаюсь от врагов и прошу Бога о защите от друзей». Маркиз де Бунвиль усмехнулся. «Не переживай, виконт. От меня защищаться тебе уж точно не придется. Ты мне, кстати, так и не рассказал, как и где с Бьянкой познакомился и почему спешно обвенчался». «В другой раз, Фабрицио». Адольфо добродушно улыбнулся. «Знаешь, брат, чем слушать сказки о чужой любви, ты бы лучше озаботился поиском своей собственной. Кому-кому, а тебе уж точно давно пора жениться». Маркиз раздосадованно ухмыльнулся. «В любви хороший танец удается тому, кому фортуна подтанцовывает. Я, к сожалению, не из их числа. А теперь, когда ты позволил бедному крестьянину познать, насколько хорош сыр с грушами, блюдо по вкусу будет подыскать еще сложнее». «Не кисни, маркиз. Уверены, на твоем брачном ложе Господь забронировал вакантное местечко для одной из самых достойных своих дочерей. Кто-кто, а ты точно заслужил от него подобную преференцию. Клянусь тремя словами Неаполя». Адольфо приобнял приятеля на прощание, похлопав по-дружески по спине, и направился к карете, в которой его терпеливо дожидался объект зависти лучшего друга. Бьянка сидела в карете напротив виконта де Бороцци и, стараясь не встречаться с ним взглядом, упорно смотрела в окно. Ей казалось, что еще немного, и ее щека начнет дымиться. Муж с какой-то странной улыбкой на лице не отводил от нее лукавого взгляда. Наконец он прервал затянувшееся молчание. «Морщинка между вашими идеальными бровями красноречиво свидетельствует о том, что мысли в этой прекрасной головке заняты какой-то неразрешимой задачей. Позвольте полюбопытствовать, чем же вызван этот приступ мыслительного трудолюбия?» Бьянка взглянула на Адольфа и вполне серьезно ответила. «Ваша милость, вы никогда не задумывались над тем, почему из одной и той же глины выходит то изящная ваза, то ночной горшок? Почему одна и та же ветка иногда родит два совершенно разных плода? Один до неприятности слащавый, другой вкусный и ароматный. Воля Творца или мирские обстоятельства тому причиной?» Виконт от души рассмеялся. «Это вы так завуалированно высказали нелицеприятное впечатление о сестре вашего приятеля маркиза де Бунвиля?» Бьянка, внутренне согласившись с супругом, попыталась возразить, что маркиз отнюдь не ее приятель, но Адольфо с усмешкой продолжил. «Поверьте мне, моя дорогая, чтобы убедиться, что одна и та же печь подарит вам два разных казатьелло, не надо ждать ангельского понедельника. Взгляните хотя бы на ваше семейство. Вот куда надо призвать ученых, исследующих феномен произрастания на одном корню шипастой розы и нежной лилии. Впрочем, милейшая виконтесса, меня сейчас в большей степени занимают не эти ботанические казусы, а совсем иное. Не могли бы вы поведать мне причину вашей забывчивости, если дело, конечно, именно в ней?» Бьянка удивленно вскинула брови и настороженно взглянула на мужа. Адольфо не стал томить ее и пояснил. «Я имею в виду ваше публичное покаяние в своих грехах. Почему, перечисляя их герцогине, вы забыли упомянуть о главном?» «Что вы имеете в виду, ваша милость?» — поинтересовалась виконтесса растерянно. Де Бороцци усмехнулся и ответил. «Ревность?» Глаза девушки расширились от изумления. «Да-да, не удивляйтесь. Признайтесь же, наконец, себе самой, что именно это чувство вы испытали по отношению к герцогине Ди Канельяно». Виконт де Бороцци произнес это вполне серьезно, но внимательный наблюдатель с легкостью бы разглядел плутоватые смешинки в его глазах. Однако виконтесса де Бороцци в данный момент была отнюдь не из их числа. Бьянка вспыхнула и зарделась. Небесно-голубые глаза потемнели от возмущения и заискрились, как два лучезарных сапфира. «Не понимаю, как вам могло прийти такое в голову, ваша милость?» Она попыталась была вновь устремить взгляд в окно, но виконт взял ее лицо за подбородок, повернул к себе и, немного наклонившись и глядя пристально в глаза, сказал низким бархатным голосом. «Дорогая, Грешно лгать, отрицая, что ваше сердечко сжималось от ревности, когда Антонелла Реджина оказывала вашему супругу столь явные и не вполне пристойные знаки внимания. Бьянка хотела возразить, но виконт прижал к приоткрытому ротику указательный палец. Не приучайте эти правдивые уста к обману. Мужчина отнял указательный палец и, придерживая лицо девушки за подбородок, провел большим пальцем по ее губам, не отрывая от них вожделеющего взгляда. Когда же он подался вперед, пытаясь достать ее губы своими, Бьянка отпрянула и, придвинувшись вплотную к дверце кареты, устремила взгляд в окно. До самой виллы Виньетта Бьянка ни разу не оторвала свой взор от скрытых сумраком пейзажей. Однако всей кожей ощущала щекотку пристального, насмешливого и одновременно ласкающего взгляда виконта. Примечание. «Être tu et à toi» — в переводе с французского «быть в близких отношениях, на короткой ноге». Со времен правления в Неаполитанском королевстве Анжуйской династии 14-15 века в языке местной знати сохранилось множество заимствований из французского языка. В XVIII веке мода на все французское только усилилась. Адриенна. Фасон платья, названный в честь актрисы парижского театра «Комеди францез» Адриенны Ле Куврер, которая блистала на сцене в платьях подобного фасона. К 60-м годам XVIII века платье приобрело еще более тонкий силуэт в области талии и углубленное декольте. Брокат. Парча. Золотая, серебряная, тяжелая шелковая материя с золотыми или серебряными нитями, протканная рисунками. Моветон. В переводе с французского «дурной тон». Фрикассе. Рагу из белого мяса в белом соусе. Бержер. Глубокое мягкое кресло с подлокотниками и высокой спинкой, на тонких ножках, чаще всего изогнутых, так называемых кабриолях. Гиридон. Круглый столик на одной ножке. Камильфо. Соответствие правилам светского приличия, хорошего тона. Куафер. То же, что и парикмахер. Три слова Неаполя. Имеется в виду неаполитанское троесловие. Вруокколи, зуокколи, траполе. То есть вкрадчивые манеры, женщины-обольстительницы и капканы. Обычно так отвечали на вопрос, какие самые главные вещи в Неаполе. Казатьело. Итальянская пасхальная выпечка — достояние неаполитанской кухни. Несладкий пасхальный пирог из дрожжевого теста с начинкой из сыра, бекона и колбасы украшается целыми яйцами в скорлупе. Ангельский понедельник. В народе его называют паскветта — маленькая Пасха. В Италии Пасху празднуют два дня. Второй день называется ангельский понедельник. В этот день готовят богатые угощения, в том числе казатьелло, и навещают гостей.